Чики-чик. Готов в движении. Трио Марио на приближении. На приближении. Пригнись или делай jump around. Это underground. Йоу, реальный самопал бит, реальный самопал бас. Я клал на вас, кто против нас реально получает класс. Мы подкопанные черти, беса не гоним, увы, и нас много. Мы не вымерли и не умрем. Тетрадки в клетку, ручки с пастой, бок о бок с кастой, и наши головы полны идей. Мой друг вертач и миксер, два канала, два брата, бейс-драм, рил, щит и не какой-то там срам. Я пью ситро из цитрусовых, люблю негров и слушаю некро. Нам не грозит деградация. Мы правдивая нация. Я из подвалов, no respect to Влад Валов. Мы берем кучу стволов и положим всех лживых голов. Йо, сто пудов, йо, сто пудов, йо. А, чик, а, чики-пики. Пригнись или делай jump around. Это underground. И чики-чик. Чики-чик, и только береги так. Береги наш рэп, как красную книгу. Делай jump around, это underground. Делай jump around, это underground. Делай jump around, это underground. Делай underground, или jump around. Фа, ча. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ты знаешь нас, нет? И тогда соси. Качай головой. Качай наше говно. Качай головой. Качай наше говно.